Москва, 3 ноября 1918 года. Василий Николаевич Манцев вернулся с совещания. Вопрос обсуждали важный – положение в столице республики. Что и говорить, радостного было мало, несмотря на ликвидацию левоэсеровского мятежа и разгром анархистов. Политический враг полностью сменил фракционную борьбу на вооруженную. Одна за другой, как пузыри газа на болоте, возникали самые различные контрреволюционные организации. С Кубани, Дона, Севера и Сибири шла в Москву резидентура многочисленных контрразведывательных организаций. В сентябре был ликвидирован заговор Локкарта. И, конечно, покушение на жизнь Ленина. Революция, гражданская война, разруха и голод породили неведомые до сей поры масштабы спекуляции и бандитизма. В 1917 году, придя к власти, правительство Керенского объявило всеобщую амнистию. Тысячи уголовников, опасных, умелых, дерзких, осели в Москве. Группкой налетчиков была похищена большая часть картотеки бывшей сыскной полиции, поэтому люди, призванные охранять революционный порядок, начинали все с нуля. Ежедневно дежурные ВЧК и уголовно-розыскной милиции получали сообщения о грабежах, налетах, проведенных с пугающей дерзостью и жестокостью. Бандитизм и все присущее ему – малины, подпольные и горные дома, тайные кабаки – создавали питательную среду, в которой рождались новые преступления. Все это отвлекало силы от борьбы с контрреволюционным подпольем. Об этом и говорили на совещании. Назрел вопрос о создании в столице республики своей чрезвычайной комиссии. Манцев стоял у окна. По Малой Лубянке ветер тащил опавшую листву и обрывки декретов. Спешили прохожие. И Василий Николаевич поймал себя на мысли, что толпа на улицах стала одноликой, почти одноцветной, как солдатский строй. В дверь постучались. «Войдите!» Вошел работник секретариата, протянул Манцеву бумагу. «Феликс Эдмундович просил передать вам». Это была шифровка из Ростова. Бахтин сообщал, что вывезенный на юг архив сыскной полиции найден, изъят и переправлен в Москву. Шифровка была такой, какую и должен был послать Бахтин. Короткая и точная. Александр Петрович Бахтин был лучшим криминалистом Европы, как писали о нем газеты до революции. Много лет назад в Париже на квартиру социал-демократов пришел высокий элегантный господин, представился чиновником сыскной полиции и сказал, что охранка готовит провокационное политическое убийство. Ему не хотели верить, но большевики все же послушались совета полицейского чиновника. Провокация охранки была сорвана. Нет, Бахтин не был социал-демократом. Он вообще был вне политики. Он боролся с преступностью. Но все же, как честный человек, предотвратил кровавую провокацию. Потом у него были неприятности. Слишком уж плотно помощник начальника сыскной полиции Петербурга, надворный советник Бахтин, взялся за окружение Распутина. Его быстро перевели в Москву. После революции он был арестован, но разбирал его дело Гринин, тот самый большевик, которого спас Бахтин. Так началась работа Бахтина в уголовно-розыскной милиции, а потом ВЧК дала ему задание найти архивы. И он нашел. Манцев вспомнил свой последний разговор с Бахтиным, его немного ироничную, даже желчную манеру излагать мысли. Откровенно говоря, он тогда не очень верил в успех операции. Читая шифровку, Василий Николаевич радовался своей собственной ошибке и поражался умению Дзержинского разбираться в людях. Зазвонил телефон. «Манцев?» Голос Дзержинского в трубке был спокоен и доброжелателен. «Вы прочитали шифровку?» «Да, Феликс Эдмундович». Когда Бахтин вернется, я думаю, что его необходимо использовать как спеца, консультанта в группе, занимающейся борьбой с бандитизмом. Он будет служить в ЧК? Я этого не говорил, Василий Николаевич. Его надо прикомандировать от уголовно-сыскной милиции. Ведь он раскрывал очень сложные дела. Одно ограбление Ростовского банка чего стоит. И помните, Василий Николаевич, Бахтин умный, честный и смелый человек. Пока он нам нужен.